Глава 12. Вечер архипелага. Часть 1. Текст был пошлым и наглым. Поганым, негодящимся даже для чтения у кучки мусора на берегу, как сказала бы его мать, будь она жива. Терту Ильвис не была святой, которая могла вальсировать на поверхности воды, зато она прекрасно умела играть на сцене. Сима сидел в гостиной за компьютером и читал пристранную книжицу. Он как раз остановился на главе «Потворство, но не принуждение», согласно которой считалось, что высшая стадия человеческого развития – осознание плоти. За окнами краснело небо, освещая гостиную багровым светом, но следователь не замечал мрачных красок. Вообще, разыскать сатанинскую Библию было непросто, хотя бы потому, что в книжных магазинах подобную литературу не продавали. Сима улыбнулся. Он представил, как выглядел бы со стороны отыщен бумажный вариант книги. «Мне, будьте добры, вот ту книгу. Да-да, с рогатой тварью на обложке. Хочу в субботу устроить черную мессу. Только для своих, понимаете?» Слава богу, интернет не знал таких проблем, и уже через 40 минут после того, как Сима вернулся домой, ему удалось раскопать электронную версию сатанинской Библии. Правда, за это пришлось выложить почти 1000 рублей. На главной странице сайта, украшенной красными сапожками и рогами, так и было написано: «Хочешь быть сатанистом? Плати». И Сима заплатил, хотя быть еще кем-то кроме себя не собирался. Следующий раздел книги ввел Сима в ступор, ибо там утверждалось, что сатанинский ритуал не подразумевает убийство ради ублажения богов. Но мертвая девушка, вопреки заявленному, явно ублажала некую сущность с помощью тех ритуальных штуковин. Или, по крайней мере, пыталась сделать это. Разумеется, против собственного желания. Взяв блокнот, Сима быстро записал: «Яйцо или курица?» Это не казалось особо важным, но кто знает. Верно одно из двух. Либо Лавей, автор сатанинской Библии, когда-то побывал на сиренах Амая и, обретя знания, переработал и разжевал его для масс, либо же некто с сирен Амая питал чересчур нежные чувства к творению Лавея. «А может, исток вообще где-то в другом месте?» Сима уронил голову на руки, затем оторвался от них и продолжил читать. Также сатанинская Библия не одобряла самоубийство, и Сима понял, что окончательно запутался. Он будто читал сокращенную и покореженную версию настоящей Библии. Ему не единожды приходилось просматривать главную иудейскую и христианскую книгу, но это происходило исключительно в гостях у навязчивой тетки Лены, да и то от большой скуки. И будь он проклят, если чтение Библии сделало его хоть капельку лучше. Курить хотелось все сильнее. На языке словно возник кончик оголенного провода, кислый и ржавеющий. Сима сунул в рот очередную жевательную подушечку, заменявшую сигарету, и с мрачным видом занялся этим самообманом. Услышал, как в замочную скважину входной двери вставили ключ. Появилось желание подурачиться, и Сима, взяв себя за подбородок указательным и большим пальцами руки, изобразил скучающего ценителя. Вошла Лена. Красивая и в чем-то неуловимо строгая, она внесла с собой в квартиру аромат театральной пудры. От двери открывался прекрасный вид на рабочее место Сима, и Лена рассмеялась, обнаружив супруга в такой позе, да еще окрашенным лучами заката. «Ты никак решил к нам в театр податься, дорогой? Предлагаю начать с роли сеньора Помидора». Они расхохотались. Наблюдая, как Лена разматывает шарф и снимает пуховик, Сима вдруг осознал, что она вот уже 17 лет играет на подмостках Вельзевула. Как начала в 22, так и продолжает. А потом грянет финал, и жизнь уже не исполнить на бис. У них нет детей, но когда-нибудь они будут. Они здоровы, и этого достаточно, чтобы стараться и дальше, разве нет? Лена прошла в гостиную и по-хозяйски расположилась на коленях Сима. Пахло от нее чудесно. Чувствовался душок какой-то старой и благородной одежды. Не иначе из театрального загашника выудили какую-то особо древнюю вещь. «Ты поужинал, мой сеньор Помидор?» Сима выразительно потряс блистером с подушечками никотиновой жвачки. «Набит удобрением под самую макушку». «Знаешь, Сима, когда-нибудь они спасут тебе жизнь». Вид Лены при этих словах был столь многозначительным, что Сима ей поверил. Прочувствовал, что называется, до самого подвала. Придерживая эту чудесную женщину за ягодицы, он поднялся и понес ее в спальню. В этом возрасте для любви требовалось немного удобства. Часть вторая. Ударившись о столешницу, пластиковый пакет с рекламой местного бара повалился на бок, и Назар зашипел. В тот момент он боялся услышать еще одно шипение — литра пива, пускающего газа через пластиковую пробку. Слава богу, бармен не схалтурил, когда завинчивал ее, и зелень, сыр и, собственно, пиво не пострадали. Он подошел к холодильнику и отпер морозильную камеру. Рука автоматически нырнула в холод и вынула серебристый брикет мороженого. Какое-то время Назар с недоумением смотрел на молочный полюс, а потом хохотнул. На ум пришла Базовкина. Воспоминания о ее перекошенном лице и рте, исторгавшем какой-то чудовищный писк чуть ли не за гранью слышимости, вызвал новый приступ хохота. Обычно Назар не заводил интрижек на работе. Однако в прошлом году на него нашла блажь, и Лора Базовкина, работавшая в том же ОВД по Кемскому району, только по делам несовершеннолетних, неким образом пробила в его правиле брешь. Как настоящий джентльмен, Назар пригласил ее к себе, чтобы угостить мороженым. Господи, и этот тупейший повод сработал. Но никто из них так и не получил желаемого. Лора осталась без мороженого, а Назар без сладкого. Продолжая изображать галантного ухажера, он отправился к музыкальному центру, чтобы включить ненавязчивый джаз, под который десерт пришелся бы по вкусу им обоим. Лоре же было предложено, как жертве джентльменских ужимок, добыть мороженое самостоятельно. «Оно кажется подтаявшим», — пожаловалась тогда Лора, капризно надувая губки. «Наверное, пока нес, приложил не к тому месту». «Пожароопасный был очаг, да?» «Похоже на то». Рассмеявшись, девушка уселась за стол, и ее груди большими каплями всколыхнулись в разрезе блузы, а потом она развернула мороженое и попыталась добыть кусочек острыми зубками. К сожалению, мороженая мышиная голова плохо поддавалась любым зубкам. Назар смотрел на девушку выпученными глазами, а Лора еще два раза успела куснуть холодный трупик мыши. Наконец она с недоумением подняла мороженое к глазам, и ее лицо перекосило от визга. В итоге грызун с твердым стуком ударился о трубу вытяжки, оставив на серебристой поверхности влажный след, а Лора покинула квартиру Назара. Ее крик был слышен даже в подъезде. О случившемся по понятным причинам никто так и не узнал, но Лора с Назаром с тех пор даже не здоровалась. «Да, Лора, не повезло тебе», — проговорил он, когда смех наконец-то отпустил его. Назар вернул мороженое обратно в морозилку и вынул оттуда окоченевшую мышь. Оглядел ее. «Да, такую целлофановую упаковку не мудрено спутать с заводской. Но остальное, скажите на милость, ведь можно было разглядеть?» Выдав еще один смешок, Назар освободил мышь от целлофана, в который в зоомагазинах заворачивали подобный корм, затем положил грызуна на диск микроволновки и разогрел в щадящем режиме. Подхватив мышь за потеплевший хвостик, Назар отнес ее к террариуму, стоявшему в углу гостиной, и аккуратно опустил внутрь. Каллигари, метровый маисовый полос, неспешно запихнул угощение в рот. «Другое дело, да, приятель?» Карамельно-песочный полос не ответил, сосредоточенно проталкивая в глотку добычу, которой должно было хватить где-то на 1,5-2 недели. «Вот бы и мне так», — с усмешкой подумал Назар. «Конечно же, мышь, попавшая к Лоре в руки, тоже предназначалась каллигари, но досталась почему-то девушке, которая определялась совсем другое». Не особо церемонясь, Назар поставил в микроволновку, в которой только что размораживал грызуна, вчерашние спагетти. Когда они разогрелись, засыпал их зеленью и тертым сыром. Затем, взяв пиво и ужин, Назар отправился в ванную. Там включил горячую воду и, раздевшись, забрался в эмалированное ложе и попытался вытянуться. Завтра предстояло отправиться на Сирены Амая, а он продрог, как собака. Хотелось согреться. Открыв пиво, он сделал первый глоток и подумал. «Ну, Чебан, уже придумал, как обзовешь нас?» 50-летний Степан Сальников, больше известный среди товарищей как Чебан, был их куратором от береговой охраны. Огромный и здоровый, он вполне мог играть в лапту под пиленным рельсом. А еще Чебан имел потрясающую способность давать странные позывные. Если Назар не ошибался, в береговой охране до сих пор летала пара битлджусов и плавал один быстроходный хаврош. Что и говорить, загадочны дела твои, Господи. Как бы то ни было, завтра именно с Чебаном и его людьми предстояло поддерживать связь, пока следственно-оперативная группа будет рыскать по тайге в поисках деревенщин с кривыми зубами. Или сатанисты выглядят иначе. Назару было на это плевать, и он, шмыгая носом, приступил к ужину. Часть третья. Вероятно, в эту самую минуту между Назаром и Степаном Сальниковым, которого оперуполномоченный назвал Чебаном, установилась в некотором роде ментальная связь. Потому что Степан, этот крупный и неглупый мужчина, отвечавший за безопасность побережья Кими и Беломорска, действительно ломал голову над позывным для следственно-оперативной группы. Он тоже находился у себя в холостяцкой квартире и тоже пытался приступить к ужину, хоть и не в ванне, а за компьютером, чего обычно себе не позволял. На тарелке остывал стейк, вдобавок ломоть говядины был пережарен. Но любой кулинарный промах можно исправить водкой с тоником. Степан в задумчивости водил курсором по экрану, выбирая позывной. Генератор кличек для животных предлагал задарма прозвище для абсолютно любого питомца. Кошки, собаки, грызуна, амфибии. Немного подумав, Степан остановил свой выбор на кличке для лошади. «Ну, ребятки, какой у вас завтра день?» – пробормотал он мысленно, обращаясь сразу ко всем членам группы. Дело было, скажем прямо, довольно-таки мерзкое. Хотя бы потому, что именно это убийство не имело ничего общего с человеческими эмоциями, отвечавшими за типичные проявления жестокости. Жена, заставшая мужа с любовницей в состоянии аффекта, способна размозжить обоим головы кухонным молотком. Выпивоха запросто ударит собутыльника топором только за одну усмешку, когда речь странным образом зайдет о ценных бумагах и тому подобное. Ревность, гнев, зависть, злоба – вот четыре причины всех умышленных убийств в мире. Ну и еще к ним можно причислить религиозный экстаз. Именно так объяснил ситуацию Сима Ильвис, когда сегодня около 4 пополудни подавал запрос на включение в состав группы религиоведа и патологоанатома, с чего-то решившего, что он медик. Степан было заортачился, потому что гражданским нехрен ловить в таких делах, кроме пули ударов ножей на своей заднице. «Да, по-моему, так я Сима и ответил. Нехрен», — с улыбкой подумал Степан. Но в итоге он все равно согласился включить их в группу. И не в последнюю очередь потому, что увидел фотографии той бедняжки. Если психопатов, сотворивших подобное, поможет отыскать ищейка религиовед, прекрасно. Значит, так тому и быть. Медик тоже не будет лишним. Вдобавок, в составе группы отправятся Черкашин и Голанов, а эти двое могут и пострелять в случае чего. Почему в группе всего 7? Потому что подозреваемых 5, так сказать, по количеству пар прорезиненных сапог, как упомянул Сима. Перевес на нашей стороне, не думаете? Ха-ха, Степан так не думал. Расследование будет проходить при участии береговой охраны, так что он, как говорится, будет не только держать руку на пульсе, но и сожмет эту конечность до посинения, если потребуется. Наконец он кликнул по значку «Сгенерировать», и следственно-оперативная группа в мгновение ока обзавелась позывным «Архипелаг». «Неужели кто-то действительно назвал бы так жеребца?» – изумился Степан. Поразмыслив, он пришел к выводу, что кличка одинаково хороша и для лошадей, и для людей, готовых выполнять тяжелую и опасную работу. Позывной был аккуратно внесен в открытый блокнот, чтобы уже на завтра очутиться в документации береговой охраны. По столу пошла вибрация, и Степан перевел взгляд на смартфон. Звонила Альбина. Завтра она должна была вернуться в Кемь после однодневного визита к сестре. Что ж, вероятно, следующую ночь он проведет не один. Он принял входящий вызов и улыбнулся, услышав знакомый голос. «Привет, красавчик! Какого цвета на тебе трусики?» Степан хохотнул, показывая, что не прочь пошутить, и шепотом ответил. «Почему бы тебе не звать меня Архипелаг?» Первый кусок остывшего стейка наконец-то отправился в рот. Часть 4. Контрольных работ по ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской этики». За четвертую четверть набиралось немногим больше 90, и уже к следующему вторнику необходимо их проверить. Хоть работа в управлении образования и была основной, наибольшее удовольствие Ева получала от преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в средней общеобразовательной школе номер 2. Мельком просмотрев первую контрольную, Ева поставила бледно-красного цвета пятерку и на ощупь взяла следующий лист. Мысли, словно примагниченные, крутились вокруг той мертвой девушки. Бедняжка не просто страдала перед смертью. Она перенесла чудовищные муки, что в данном случае означало. Умерла в полном соответствии с догмами сатанинской церкви. Запечатленное на снимках тело, вобравшее в себя цвета мела, венозного пурпура и желтизну неспелого лайма, опять возникло перед глазами. «Господи, господи, господи, какой ужас!» — в который раз подумала Ева, почти не глядя, ставя очередную отметку. Она сидела на диванчике, подтянув к себе ноги и положив на колени чистую разделочную доску, на которой проверяла контрольные. Еву передернуло, и она сообразила, что держит одну из контрольных, пробегая взглядом один и тот же ответ. Темой работ значились «добро» и «зло». И один из вопросов предлагал учащимся закончить фразу. «О человеке говорят, что он злой, когда он...» Чимина Мария из 4-го Б посчитала, что человек злой, когда он делает больно другим. «Верно, Маша, и той бедняжке сделали очень и очень больно», — подумала Ева. В следующей работе злым посчитали того, кто громко кричит. «О человеке говорят, что он злой, когда он не делится, обижает животных, трогает тебя в запретных местах, стреляет в других людей, черный внутри». «Господи Боже!» Ева зажала рот руками. Глаза не отрывались от последнего ответа. «Черный внутри». Контрольные съехали на пол, растянувшись по ковру белой неровной дорожкой, когда Ева встала. Она перебежала за рабочий стол и вывела компьютер из режима ожидания. Заниматься и дальше школьными делами было глупо, учитывая, что завтра им могли повстречаться те, кто были черными внутри. Ева углубилась в подборку статей, посвященных сатанизму, которые успела собрать после возвращения из морга. Ее нынешних познаний вполне хватало, чтобы с уверенностью судить о многом, но она только сейчас почувствовала, до мурашек, до огромных крупных мурашек, что люди, поклоняющиеся сатане, черные внутри. Перед ее мысленным взором возник комичный образ Регины. Та, тряся сережками и двойным подбородком, пятилась, пытаясь закрыть толстой задницей и Иисусову коллекцию, которую собрала у себя в кабинете. Но все падало и рассыпалось, ломаясь и разваливаясь на куски. По неясным для нее самой причинам Ева на прошлой неделе, когда все разошлись на обед, заглянула в личное дело Регины и узнала, что Регина Вадимовна Ашукова, 72-го года рождения, в браке с 2000-го, мать 20-летнего балбеса, проживает на Каменевой, дом 7. Здесь можно было бы сделать паузу и начать гадать, для чего Еве понадобился домашний адрес начальницы. Действительно, для чего? Чтобы как-нибудь вечерком, вооружившись пиццей с ананасами, нанести визит вежливости? Чтобы закопать топор войны с помощью бутылки недорогого вина? Или дело все-таки не в попытке навести мосты? И на миг, всего на мгновение, Ева ощутила, что тоже черное внутри. Потому что голосок, пришедший из самых глубин ее души, раскрыл истинную причину того, зачем ей хотелось навестить Регину. Ева очень хотела отстоять свою точку зрения, и она была готова даже на то, чтобы, крича о многообразии религий, воткнуть в глотку стерве пику. Часть пятая. Харинов тоже готовился к завтрашним мероприятиям. Он со всей тщательностью, с какой обычно проводил вскрытие, почистил подходящую одежду для поездки и собрал саквояж, превратив его в мощную походную аптечку. Не то чтобы он действительно собирался врачевать всех направо и налево, просто требовал долг врача перед потенциальными пациентами. Но что такое долг, если его нельзя разделить с женщиной? Можно разделить с ней пирог с повидлом или зарплату, но только совместный долг мог сплотить мужчину и женщину сильнее брака. Харинов вот уже 4-й год питал к Лине чувства, которые можно было охарактеризовать как нежные. В конце концов, они работали вместе. Почти. Лина в криминалистическом отделе ОМВД России по Кемскому району, а он в городском морге, изредка выступая в качестве специалиста по судебно-медицинским экспертизам. «Ты эксперт, и я где-то рядом. Так почему бы нам не провести парочку совместных экспертиз? Можно начать со вскрытия бутылочки чего-нибудь горячительного?» Порой думал Харинов, и его передергивало от отвращения. Слишком уж пошло подобное предложение звучало даже у него в голове. Но сейчас ему выпал редкий шанс показать себя во всей красе, и под красой Харинов подразумевал свой внутренний мир, больше походивший на прокопанный туннель под кладбищем. Сплошь темень да хихиканье, вызванное табличкой «Наденьте, пожалуйста, каску, с потолка могут свешиваться бледности». В домашнем халате с черными и красными полосками он прошел в гостиную, на стенах которой висело несколько абстрактных картин. Развалился на диване и взял пульт от телевизора. Несмотря на годливость, которую неизменно вызывало у общества выбранная им стезя, она приносила Харинову неплохой заработок. Конечно, не такой хороший, как у того же владельца похоронного бюро, но достаточный, чтобы хватало на ежегодную смену дорогих моделей телевизора, приличную звуковую систему и безупречную звукоизоляцию квартиры, иначе первые два пункта потеряли бы всякий смысл. Экран телевизора потемнел, и появилась узнаваемая эмблема кинокомпании Warner Brothers. Потом щит с буквами WB сменил короткий видеоряд, и возникла надпись «Фильм Уильяма Фридкина». Где-то принялись тревожно повизгивать скрипки, пробирая до мурашек, и Харинов в нетерпении заелозил, запихивая полы халата поглубже между ног. Вряд ли кто-нибудь назовет просмотр фильма «Изгоняющий дьявола» подходящим способом привести мысли в порядок, особенно на фоне предстоящего визита в потенциальное логово сатанистов. Но Харинов так не считал. В конце концов, каждый пьет только те витаминки, в которых нуждается. Часть шестая. Что-то тревожное и неосязаемое, как сорванная ветром паутина, пронеслось по квартире, и Лина открыла глаза. Какое-то время она собиралась с мыслями, а потом сняла с груди раскрытую книгу Пола Шелдона «Возвращение Мизери» и, захлопнув ее, положила на столик. Кот Бадьян приоткрыл зеленый глаз и, оставаясь в том же положении клубка, забравшегося под мышку, более ничем не показал, что тоже проснулся. По квартире студии плавали тени, рождавшиеся от игры воды и света. Пошел дождь, и его капли, бежавшие по оконным стеклам, подхватывали блики вечерних улиц и превращали в бесформенные силуэты. Погладив кота, Лина встала с дивана. Она четко помнила, как услышала это. То, что ее пробудило. Будто в дожде, прячась за стуком капель и гулом машин, пронеслось нечто огромное и мощное. Задержавшись на высоте четвертого этажа, это самое нечто царапнуло оконные рамы. Полоснуло когтями по пластику. Клак-крш! Будто пыталась добраться до ее разума. Прекрасно понимая, что ведет себя странно, хуже того и иррационально, Лина бросилась к окну. Откинула голубоватый газовый тюль, с шумом выдохнула, ожидая увидеть нечто странное. Но вечерняя Кем не предполагала, что среди коробок домов и огней или над шоссе будет парить нечто черное и крылатое. Оконные рамы, насколько могла судить Лина, тоже были как будто целы. Оставив широкое окно зоны гостиной в покое, она включила свет и прошла на кухню. Там налила себе стакан воды и залпом его осушила. Но простое действие не принесло желанного удовлетворения. Наоборот, внутренний зуд, источник которого невозможно было установить, лишь усилился, словно на повышенных оборотах заработал далекий визгливый мотор. Испытывая Лина истинный голод, она бы без труда угадала, что требуется организму. Однако она не хотела есть. Вовсе нет. Подсознание отчаянно тянулось к чему-то размытому, размазанному по воспоминаниям, пока еще запертым в памяти. «Это какой-то образ», — вдруг поняла Лина и с облегчением ощутила, как псевдоголод частично затих, показывая, что она на верном пути. Лина распахнула холодильник, и Бадьян спрыгнул с дивана. Выставив хвост в потолок, он побежал на знакомый звук, тараща при этом голодные глаза. «Это не тебе, успокойся», — прошептала Лина. Она судорожно обшаривала взглядом полки с продуктами. Жирный творог с изюмом, бананы — все не то. Неожиданно ее внимание привлекла охлажденная куриная тушка. Четвертая, если не третья часть этой курицы предназначалась Бадьяну. В основном голова с повисшим гребешком, крылышки, пупырчатая кожа и лапы. Лина выдернула курицу из холодильника и разорвала упаковочную пленку. Она не сводила глаз с куриных лап. Роговевшие бугорки, когти, рудиментарные зачатки шпор. Странный псевдоголод затихал, шепча и шепча на ушко. «Да, ты почти нашла это. Почти». Пальцы разжались, и куриная тушка плюхнулась на пол к радости вздрогнувшего Бадьяна. Оставив кота наслаждаться вторым ужином, Лина прошла к компьютеру. Без труда отыскала папку с сегодняшними снимками. Узнай кто-нибудь, что она хранит подобное на жестком диске у себя дома, и ее карьера съехала бы вниз быстрее, чем желток тухлого яйца по вощеной бумаге. По экрану рассеялись фотографии мертвой девушки, обнаруженные на каменистом берегу недалеко от пира Островска. Словно оттягивая приближающийся оргазм, Лина попыталась отвлечься на что-то менее интересное. Но все рельсы вели туда, и она спустя несколько секунд безуспешной борьбы сдалась. Увидела то, что пробудило в ней странную смесь из тоски и необъяснимой любви. Все пространство экрана занял снимок, запечатлевший ступни трупа, бесцветные от длительного пребывания в холодной воде. Лина тихо заскулила. Генетическая патология, наградившая мертвую девушку птичьими лапами, ей показалась прекрасной. Некий участок разума принялся твердить, что это ненормально. Нездорово, в конце концов, очнись! Скрестив руки на груди, Лина откинулась на стуле, как делала всегда, если работа полностью становилась умственной, и попыталась осмыслить свое состояние. Все было в полном порядке, когда она вернулась домой с дежурства. Бадьян, получивший мясные консервы «Хвост Пистолс», без которых он напоминал пищащую сигнализацию, не даст соврать. Позднее, около пяти, позвонил Сима Ильвис и спросил, согласится ли она присоединиться к оперативно-розыскным мероприятиям на Сирена-Хамая. Лина, конечно же, согласилась. Едва не закричала от восторга, хотя и сама не понимала, в чем дело. Чтобы успокоиться, она решила прилечь и почитать, да так и задремала на диване, оставшись в домашнем халате и шлепанцах. Вдруг она почувствовала осторожное холодное касание. Вскрикнув, Лина обнаружила, что держит в руке канцелярский нож с черно-желтой ручкой. Металлический сегмент ножа обломился и теперь торчал между вторым и третьим пальцами левой ноги. Лина так увлеклась изучением фотографии, что не заметила, как поставила ногу на сиденье стула, взяла нож и попыталась разрезать тонкую перепонку из собственной кожи. Соскочив со стула, она поспешила за аптечкой. Капельки крови отметили ее путь. С лица не сходила улыбка. Зато все наконец-то встало на свои места. Лина смертельно завидовала уродству мертвой девушки.